Глава 76. Ее словно бы подхватила и закружила бурлящая волна. Полосы света и тьмы мелькали вокруг, пока Констанс не сумела удержаться на упругой поверхности света. Она уже была в глубине тоннеля. На другом его конце виднелся город ее детства, отдаленный не на минуты и не на часы, а больше, чем на столетия в прошлое. Она шла, а вокруг безостановочно вращались стены параллельных вселенных, словно листы магической книги, где каждая страница открывала вход в странный мир чудес или ужасов. Где-то среди этих миров находится тот, откуда явилось терзавшее саванну чудовище. Но где именно? Констанс наблюдала, как слои вертелись, складывались и наползали друг на друга, и вдруг увидела, как из-под одной складки выбралась насекомое — стрекоза с уродливой головой москита. Опознав ее, Констанс рванулась туда, откуда она вылетела. Мгновение темноты миновало, и она поняла, что лежит на спине посреди равнины чистой, незамутненной белизны. Констанс поднялась на ноги, инстинктивно схватившись за стилет. Голова все еще кружилась, пока она осматривала пейзаж чужого мира — сверкающая равнина, черные стены кратера, два солнца на розовом, переходящем в черное небе. Взгляд ее остановился на странном, мелком, как порошок, грунте. Что-то нарушило его ровную поверхность, оставив чуть заметное углубление, напоминающее снежного ангела, и от него уходили вдаль отпечатки ног. Констанс встала на одно колено, чтобы лучше рассмотреть следы. Вот четкий оттиск руки — а вот вмятина от ботинка. Пендергаст. Значит, случилось именно то, чего она так боялась. Он совершил тот же самый дедуктивный скачок и прошел через портал. Возможно, даже добился успеха, если тишину снаружи отеля можно считать показателем. Неужели монстр исчез? Неужели Пендергаст смог убить тварь в ее же вселенной? Как бы то ни было, но следы вели только в одну сторону. Назад он не вернулся. С бьющимся сердцем и со стилетом в руке она двинулась по следу. Так быстро, как только могла, не обращая внимания на боль, подпрыгивая на ходу из-за низкой гравитации. В одном месте она заметила стайку похожих на гиен существ с головами насекомых. Но они тут же убежали, как только увидели ее. Следы Пендергаста вели к подножию хребта из черной застывшей лавы. Еще немного, и Констанс добралась бы до него. Но тут вдруг раздался грохот, и земля задрожала. Грунт вздулся и разошелся трещинами, потревоженный снежный порошок взвился в воздух. Констанс остановилась. Трещина расширилась, и из нее появилась голова. Сверкающий жучий череп с черными глазами и длинными изогнутыми мандибулами, пощелкивающими при каждом движении. Существо посмотрело на Констанс и полезло дальше. Констанс не сдвинулась с места. Существо выползло целиком, показав длинное маслянистое тело с прилипшими к брюху яйцами. Оно свивалось кольцом и растягивалось, щелкая волосатыми мандибулами. Страшилище длиной не меньше 5 футов медленно, осторожно приближалось с совершенно очевидными намерениями. Оно было хищником, а Констанс — жертвой. Но Констанс не дрогнула. Она чувствовала, что отступление хотя бы на дюйм может оказаться фатальным. «Не подходи!» — предупредила она, выставив вперед стилет. Существо сжалось еще сильнее и подтянулось ближе, уставившись на Констанс жучьими глазами. Она в упор рассматривала врага. Нечего было и думать о том, чтобы подобраться на расстояние удара. Мандибулы, длиной в целый фут каждая, легко пришибли бы ее. Перевернув кинжал, Констанс зажала лезвие между большим и указательным пальцами, примерилась и со всей силы метнула нож в страшилище. Лезвие угодило прямо в глаз. Он тут же лопнул с противным чмокающим звуком, зеленая студнеобразная жидкость вытекла наружу. С пронзительным свистом и неистовым стрекотом существо ударило хвостом в грунт и мгновенно закопалось, исчезнув в облаке белого порошка и оставив вместо себя только вязкую, подрагивающую лужицу и клинок. «Сука!» — пробормотала Констанс, поднимая стилет и вытирая его. Она быстро дошла до хребта застывшей лавы, взобралась на него, заглянула на другую сторону и увидела невероятное зрелище. В гнезде из красного песка посреди лавовой котловины извивалась и пищала огромная белая гусеница, качая из стороны в сторону маленькой черной головой. Она сидела на сотах, в которых копошились личинки. Из раны на брюхе текла кровь. Видимо, в нее стреляли из пистолета. Констанс различила входное и выходное отверстие. И тут ее внимание привлекла жесткая картина в нескольких сотнях ярдов от гнезда. Ускопление лавовых конусов на черном базальтовом основании. Вокруг ближайшего к гнезду конуса были разбросаны трупы полудюжины существ, похожих на то, что бесчинствовало в саванне. Они лежали в лужах засохшей крови, их комариные головы были разворочены выстрелами. Одна из тварей распростерлась в стороне от других, на склоне конуса. А под ее изуродованными, переломанными крыльями виднелось что-то еще — человеческое тело. Констанс вскрикнула и бросилась вниз по склону, падая в спешке, сдирая кожу об острые камни, поднимаясь и продолжая бежать, пока не оказалась у подножия покрытого кровью склона. Мерзкая тварь навалилась на Пендергаста. Он лежал неподвижно, с приоткрытыми щелочками глаз. «Алоизий!» — крикнула она, приподняв ему голову. Кровь залила камни под ним. Констанс прижала пальцы к его шее, проверяя пульс. «Нужно снять с него это чудовище!» Она схватила тварь за морду и сломанное крыло и потянула на себя, но не сдвинула с места. Тогда она взялась за крыло двумя руками и дернула вниз, чтобы сила тяжести ей помогла. Тварь сместилась не больше, чем на пару дюймов. Констанс поднялась выше по склону, легла на острые камни, уперлась ногами в чудище и толкнула его, напрягая все силы, что еще остались. Тело откатилось на половину нужного расстояния. Второй толчок сбросил его окончательно. Поднявшись на ноги, Констанс кинулась осматривать рану. Вся левая сторона груди Пендергаста была в крови. Грубый жгут, завязанный под мышкой, перетягивал предплечье. Жгут ослаб, из-под него сочилась кровь. Констанс быстро затянула его снова и прижала ладонь к глубокой ране на плече. Она еще раз проверила пульс, стараясь, чтобы рука не дрожала, а мысли успокоились и, кажется, уловила слабые толчки. Ухватив Пендергаста за руки, Констанс сначала усадила его, а потом невероятным усилием взвалила себе на плечи и попыталась встать. Он показался пугающе легким, но она тут же сообразила, что это следствие низкой гравитации, а не потери крови. Пошатываясь, Констанс спустилась с конуса и двинулась назад со всей возможной скоростью, таща Пендергаста на спине. Вскоре кровь пропитала и ее одежду. «Раз кровь течет, — подумала она, — значит, сердце еще бьется, пусть даже и слабо». Алоизий Пендергаст ощущал какую-то отрешенность, бесплотность. Он видел странные образы бесконечно широкой равнины под чужим небом. Иногда он словно бы шел по ней, а временами летел. Постепенно, с возвращением сознания, он понял, что ощущение полета вызвано тем, что кто-то несет его на плечах. Потом он снова шел, или так ему казалось. Голос Констанс что-то настойчиво шептал в ухо, а ее рука поддерживала его. Дальше возникло ощущение падения, сверкающего света и покалывания, от которого шевелились волосы на руках. Внезапно все кончилось, и теперь он лежал на жестком полу. Его опять потащили, на этот раз в темноте, а после этого он услышал внезапный наплыв голосов. «Он потерял очень много крови!» «Гипотензия!» — крикнул мужской голос. «Дайте шприц с адреналином! Нужно увеличить объем крови! Поставьте капельницу с универсальной первой отрицательной и откройте полностью!» Пендергаст был бесконечно далек от суеты вокруг него. В поле его зрения появились два расплывчатых силуэта. Они разрезали ему рубашку и что-то сделали с плечом. За их спинами возникла еще одна фигура — испуганная женщина, залитая кровью с головы до ног. И Пендергасту потребовалось время, чтобы узнать Констанс. Он попытался заговорить с ней, но понял, что снова проваливается в темноту. «Мисс!» — послышался встревоженный голос. «Вы тоже ранены?» «Это его кровь, а не моя. последовал короткий ответ. А потом, прежде чем первозданная тьма снова накрыла его, Пендергаст услышал последний обмен репликами. «Он будет жить?» «Да, будет».